Эпилог. Хампельман не помнил, как выбрался из здания. Вся территория Фреймусхауса превратилась в кровавые охотничьи угодья монстров, вырвавшихся из экзопарка. Служащих охранной фермы Баллар ели. Обстоятельно, со вкусом трапезничал Василиск, свившись на пирамиде тел. Неэстетично рвали на куски крокоты, играясь, убивала уже не ради еды, а ради развлечения мантикора. Их поглощало и растворяло в себе что-то слизистое и червеподобное. И за этим адом безмолвно наблюдали одержимые, которым не рисковал приближаться никто, ни обезумевшие от ужаса люди, ни звери. У их ног лежала маленькая фигурка. Хампельман добрался до подсобных зданий и забился в тесную каморку, скорчился на полу среди пыльного хлама. Его нет. Он исчез. Он растворился в пустоте. Его никто не увидит. Он должен выжить. Клаус выглянул наружу всего один раз, когда земля вздрогнула, и на него посыпались банки с краской, а сквозь дверные щели ударил невозможный свет, оранжевое зарево колоссального пожара. Шеф безопасности увидел, как, объятый пламенем, рушится Фреймусхаус. Крошатся и осыпаются бетонные стены и облицовочный кирпич. Плавятся и лопаются балки, трещат перекрытия. Как бегут прочь еще оставшиеся в живых люди, скачут крокоты, прыжками уносится химера, как корчится объятый пламенем Василиск и тлеют прочие неизвестные ему твари. А затем из-под земли, из самой глубины подземелий поднялось солнце, разбрасывая яростные протуберанцы, сжигая сетчатку глаз одним своим прикосновением. Хампельман еще успел увидеть, как громадный огненный шар сократился в размерах и обернулся пылающей птицей, раскинувшей торжествующие крылья, разгоняющей тьму Самайна, и потерял сознание. Альберт Фреймус прибыл на рассвете. Шофер гнал лимузин на максимальной скорости, не жалея ни мотора, ни покрышек и не обращая внимания на дорожные указатели. Камера наблюдения и посты полиции. Сейчас главу западного Ковина не мог остановить никто. Колдун вышел из машины. Сухой мох трещал под ногами. Его личный шофер Гарри Торнфельд шел впереди, сжимая автоматическую беретту. Гарри было дурно. Он был в Сомали, был в Афганистане, он был в таких жутких уголках мира, о которых не знает ни один географ и которые ни один спутник не отыщет. Но сейчас ему было очень страшно. Резиденции не существовало. Оплавленный холм камня и стекла, к которому от жара нельзя было приблизиться и на 100 метров. Десятки растерзанных людей, чьи останки были разбросаны, как игрушки гигантского младенца-людоеда. Под ногами хрустела запекшаяся кровь, скрипели высушенные кишки, трещали обглоданные кости. У внешнего периметра замерла, будто в ожидании, странная троица. Но никто из них даже не шевельнулся, когда подъехала машина. «Шеф!» Гарри трясущимися руками поднял пистолет-пулемет. Мимо него промчалось чудовище алого цвета на львиных лапах с человеческим лицом и длинным скорпионьим хвостом. Монстр беззаботно грыз человеческую ногу, оглянулся на них и принялся зарывать ее в землю. Шофер побледнел. Эта тварь вела себя, как кот, поймавший слишком много мышей. Она запасала еду. Фреймус поднял трость, и тварь замерла. Потом присела и униженно заелозила брюхом по земле. «Она не опасна, Гарри. Найди Хампельмана». «Он...» — темник прикрыл глаза. в одной из подсобок, тех, что уцелели. Шофер удалился. Фреймос повернулся к одержимым, и те быстрее, чем ударить сердце, оказались возле него. Положили у ног хрупкое тело. «Маргарет, ты оказалась полезна», — улыбнулся колдун. «Кто бы мог подумать?» «Добро пожаловать во Фреймос Хаус, мисс Далфин!» Дженни не отвечала, погруженная в темный глухой сон без сновидений. Грудь ее почти не поднималась, и воздух втекал в легкие тоненькой струйкой. «И ты здесь!» Из глубины болот появился Калеб в компании двух крокотов. Псы играли кусками колючей проволоки, перекусывая ее на мелкие кусочки. «Хотя бы что-то уцелело!» «Гарри, отнеси мистера Хампельмана в лимузин и вызови спецтранспорт из резервного гаража», — распорядился колдун, когда шофер с телохранителем с трудом притащили грузное тело шефа безопасности. «Мы переезжаем, да, и вызови команду, здесь необходимо все подчистить». «Куда именно переезжаем?» — поинтересовался Гарри. «На север, поближе к морю». Лицо Фреймуса исказило гримаса ярости. «Мне необходимо уединение. Следует многое обдумать». Его никто и никогда так не оскорблял. Резиденция, на которую потрачено больше 10 миллионов, уничтожена. Лаборатории, мастерские, оборудование, материалы, зародыши, редчайшие ингредиенты и соединения — его библиотека. Обычных зверей и людей он был готов списать по графе «сопутствующие расходы». Но от экзопарка, собираемого годами, остались лишь мантикора и пара крокотов. Он даже был готов смириться с потерей Василиска или Грифона, но они освободили его Феникса. Колдун не сомневался, что пожар, испепеливший здание, вызвал именно Феникс. Слишком чудовищное здесь бушевало пламя. К тому же это нападение отвлекло его от ритуала, и гончая, которую удалось вызвать, оказалась не столь сильна, как могла бы быть. А это означало, что поиск печати затянется. Фреймус поморщился и внес и этот пункт в список долгов Магуса, чрезвычайно разросшийся за последнюю ночь. Единственное, что радовало темника, он присел и погладил Дженни по щеке. «Ты мне сильно поможешь, дорогая». Судороги, передернувшие лицо Калеба, он не заметил. Сухой, искусственный воздух, профильтрованный сквозь сложную систему очистки, вода выпаренная, сконденсированная, безжизненная, искусственный свет. Стекло, бетон и сталь. Ничего живого вокруг. Ни комочка земли, ни травинки. Нет даже окна, чтобы понять, день сейчас или ночь. Дженни сидела на алюминиевой койке в больничной пижаме. У нее отобрали все — оружие, одежду и оставили лишь мамин кулон. В нем не было магии, только серебро и цирконы. «Утро», — отрешенно подумала девочка. «Наверное, еще одно утро». Она заплела еще один узелок на нити, которую вытянула из натяжной простыни на тюремном матрасе. Узелков было 32. «Ноябрь прошел», — вздохнула Дженни. «Скоро Рождество, в магазинах украшают витрины, начинаются распродажи, колокольчики над лавками не умолкают, свежей выпечкой пахнет». Она потерла сухие глаза, и на правой руке зашелестела узкая полоска бумаги, браслетом обнявшая запястье. Дженни хотела плакать. Она хотела рыдать и колотить подушку кулаками, но и в этой малости ей было отказано. Она не помнила, как очутилась в этой узкой камере. Выход перекрывала бронированная дверь с окошком, куда два раза в день просовывали поднос с едой, почти безвкусной кашей, вареными овощами и кусочком блеклого мяса. Безвкусно, но питательно. Фреймус заботился о здоровье пленницы. Во всяком случае, от голода она не страдала. Ее пытали изощренней и гораздо мучительней. Ее мучили неизвестностью. Она не знала ни времени суток, ни времени года, ни того, где она находится. Это камера во Фреймус-хаусе или ее перевезли в какой-нибудь другой особняк колдуна? Чем кончился штурм здания? Почему Марко не спас ее? Или он не смог? Жив ли вообще кто-нибудь, кроме нее? Жив ли Лас? Ее Лас? Она ничего не знала. И ничего не могла сделать. Вокруг все было мертвым, а разговаривать с неживым дед ее не научил. Дженни не могла даже нормально выспаться. Каждую ночь ее мучил один и тот же кошмар. Косматый черный паук, сидящий на ее запястье, вонзает свои жвала и пускает по вене струю своего яда. И она способна лишь бессильно наблюдать, как под кожей проступает черная распухающая вена и как яд медленно движется вверх к локтю, плечу, и затем, когда его жгучий ток касался сердца, Дженни просыпалась. Лежала вся в испарине, дрожала, скинув тонкое синтетическое одеяло, и на руке шуршала проклятая бумажка с какими-то символами. Точно такие же листочки были на Маргарет, на том чудовище, в которое она превратилась. Дженни не хотела, не желала об этом думать. Она хотела сорвать эту проклятую бумажку, выйти на улицу, вдохнуть живой воздух. Но едва она касалась бумажной ленты, дикая боль валила ее на пол. Она не могла нормально спать, и дорога снов была закрыта. Ее ночные пути сторожила косматая тварь. Удирать отсюда было невозможно. Не было надежды и не было сил. Но Дженни еще держалась на природном своем упрямстве, на злости и на отчаянии. Отчаяние тоже может быть опорой. Каждый раз она вставала и начинала тренироваться, отжиматься, растягиваться и использовала стены как инвентарь для прыжков, переворотов, сальто. Только два раза она пропустила тренировки, когда к ней приходил Альберт Фреймус. Девочка, стиснув кулаки, была готова драться до последнего, пусть только кто-то войдет, пусть покажется, пусть даст ей хоть какую-нибудь точку опоры в этом искусственном мире. Но ей что-то вкололи, окошко распахнулось, и дротик, каким усыпляют животных, вонзился в плечо. После уничтожения Фреймус-хауса колдун не собирался рисковать лишний раз. Все поплыло перед глазами, и девочка лишь смутно помнила, как сидела в каком-то кресле и отвечала на вопросы. Бесконечные вопросы о Магусе, о Древней Земле, о способностях людей договора. Она выложила все, что знала, но это не удовлетворило темника, и вопросы начинались снова и снова. Знает ли она, где находятся печати Магуса? Как им удалось проникнуть в особняк? Как разделяются люди договора по своим способностям? Как оборотням Магуса удается контролировать свой облик? Вопросы, вопросы, вопросы. Какой дед все-таки молодец? Туго ворочались в ее голове тяжелые мысли, когда девочка лежала в своей камере, выжатая, как лимон, после второго допроса. «Я ведь, если разобраться, толком ничего не знаю». «Он узнал все, что хотел», — вдруг осознала она. «Вывернул меня, как рюкзак, после похода. Но это значит, что никто другой не мог ответить на его вопросы. Значит, я одна попалась?» Дженни с ужасом села. «Марко ни за что не оставил бы меня. Он бы сделал все, чтобы спасти меня». «Это значит? Значит, что они погибли. Все погибли. Девочка закрыла руками глаза и впервые за целый месяц заплакала. Мелкие слезы катились по щекам, и Дженни не вытирала их. Все погибли. На тихий стук в дверь она не обратила внимания, только когда окошко открылось, она повернула злое, заплаканное лицо. «Что вам от меня еще надо? Вы узнали все, что хотели. Уходите!» «Джен!» Этот голос! Дженни молниеносно вскочила и метнулась к двери, целясь кулаком в окошко. Она попала. Под пальцами что-то хрустнуло, и за дверью сдавленно охнули. «Что тебе надо, Калеб?» Дженни яростно завозилась, пытаясь ухватить этого предателя за его подлое горло, но ее оттолкнули. «Джен, прости меня», — Калеб говорил быстро и слегка гнусаво. Видимо, девочка попала ему в нос. «Так тебе и надо, зло», — подумала она. «Смогла бы, голову свернула». «Я никогда не прощу», — раздельно сказала Дженни. «Уходи». «Джен, я не мог», — всхлипнул мальчик. «Я не мог оставить Льюр. Джен, если бы ты знала, как ей плохо, как больно и одиноко, как она страдает, как все звери здесь страдают, как я могу их бросить? Я же ловец». «Ты предатель», — бросила девочка. «И не смей называть себя ловцом. Ты не имеешь к Магусу никакого отношения». Она отвернулась к стене. «Зря мы решили тебя спасать. Ты всегда был гнилым, Калеб, мерзким и подлым. Уходи!» Калеб хотел что-то сказать, но девочка порывисто повернулась к двери и закричала: «Уйди! Оставь меня в покое! Оставь!» Окошко лязгнуло, и мальчик торопливо удалился. Дженни обняла колени и уставилась в стену пустым взглядом. Они все погибли. Альберт Фреймус задумчиво повертел в руках белую флейту, несмотря на одержимых. Признаться, его слегка нервировал взгляд мертвых глаз этих созданий. «Я принял решение», — объявил он. «Поскольку вы никак не можете договориться, как же вас зовут, я верну вам ваши имена». Одержимые молчали. «Возражений нет, все всем довольны. Вот и отлично», — колдун кинул флейту Берни. «Найди владелицу и доставь ее сюда. Желательно живой. Клайв пусть отыщет оборотня, это просто на нем кровавая метка. А вы, моя дорогая, нанесете визит мистеру Франчелле», — обратился он к Маргарет. «Думаю, он захочет поговорить. Да, и примите более человеческий вид. Не надо оставлять за собой след из трупов случайных свидетелей». Одержимые вышли. Итак, Фреймус вернулся к списку. «Что же мы имеем?» Маргарет указала, где находятся недостающие страницы, и колдун собрал книгу списка воедино, а затем безжалостно ее выпотрошил и изрезал на буквы. Бумажные обрезки медленно кружились в большом шаре темного хрусталя. Альберт щелкнул пальцами, и мгновенный вихрь составил из обрывков слов и букв надпись: «Хранитель синей печати Марко Франчелле». «Я был прав», — удовлетворенно подумал темник. «Синяя печать действительно в Магусе Англии. Что ж, дела складываются очень неплохо. Интересно, что мистер Франчелли ценит больше — существование своей внучки или синюю печать?» Джей Клеменс уже закрывал бар, когда на стоянку заехал красный мини. Бармен бросил мимолетный взгляд. Мужчина помогал выбраться из машины женщине. Ей было явно нехорошо. Джей, поколебавшись, подошел. «Простите, все нормально?» «А, это вы?» Мужчина обернулся. И Джей невольно напрягся. Такая глухая, беспросветная тоска читалась в его изможденном остром лице. «Я вас знаю?» — удивился бармен. «Пожалуй, что нет», — задумчиво сказал мужчина. «Спасибо за помощь, но мы сами. Моей сестре нехорошо, хотели отдохнуть в мотеле». «Жаль, но мест сейчас нет», — огорчил его Джей. «Что ж», — мужчина вымученно улыбнулся. «Тогда перекусим, заправимся и поедем дальше». «Не успеем, Эд». Этот голос. Джей где-то слышал этот голос. «Верно», — после небольшой паузы сказал Эд, напряженно глядя куда-то в темноту. «Эви, в машину, а вы, мистер Клеменс, лучше идите домой, и чем быстрее, тем лучше». «Постойте», — не понял Джей. «Я вас не знаю, и вроде как знаю...» «Проваливай!» — этот толкнул бармена. Джей отреагировал мгновенно, перехватил руку, заломил за спину и прижал к машине. «Отпустите его!» Клеменс растерянно повернулся. Он точно знал этот голос. «Мисс...» Женщина вышла из машины. В неоновом свете вывески мотеля Джей увидел ее бледное лицо, и у него перехватило дыхание. Он ослабил хватку. Эд, приглушенно ругаясь, освободился. «Простите, мисс, к черту нежности!» — перебил его мужчина. «Эвелина, в машину!» Он обернулся к бармену. «Уходите, если хотите жить!» Джей не слышал его. «Эвелина!» Его словно обожгло изнутри. «Я вас помню!» — пробормотал он. «Вы заезжали недавно, вы...» Он прищурился, пытаясь собрать обрывки размытых воспоминаний. Эвелина грустно улыбнулась. «О, Боже!» — застонал Эдвард. «Хватит уже страданий!» «Поздно, Эд. Он уже здесь». Джей оглянулся. В конце парковки, там, куда едва доставал свет фонарей, стояла приземистая фигура. Неподвижно, без единого звука или жеста. «Что это?» — почему-то шепотом спросил бармен. От незнакомца сквозило чем-то черным и жутким. «Смерть», — лаконично ответил Эдвард. Впихнул Эви в машину и прыгнул за руль. «Да беги же!» — Джей вздрогнул. Мотор взревел, Миня прыгнул вперед, а потом перед машиной выросла фигура, с грохотом ударила руками в капот. Мотор взвыл, колеса с визгом прокручивались. Белый дым сжженной резины едкими клубами расползался по парковке. Когда этот парень успел подойти? Он остановил машину? Эд переключил передачи, и автомобиль рванулся назад, но загадочный незнакомец с размаху вонзил в капот огромный нож, и мотор с оглушительным хлопком замолчал. Джей не заметил, как оказался возле машины. Хук правый в челюсть? Хук левый, в солнечное сплетение, апперкот. Маньяк сполз по капоту, так и не выпустив нож, вонзившийся по самую рукоять. «Выходите!» У Джея было гадостное чувство, будто он бил по куску сырой свинины, замотанному в туалетную бумагу. «Откуда взялся этот ненормальный? Надо срочно звонить в полицию!» «Да выходите же!» И вели... С жестяным лязгом выскочил нож. Горло Джея сдавили холодные пальцы, он ударил по локтю противника, отточенным движением, каким обычно ломал кости, но тот даже не обратил внимания на удар. Рывком он поднял бармена, коротким движением вонзил ему клинок в область печени и бросил на асфальт. Что было потом, Джей Клеменс помнил смутно. Мысли его путались в смертном бреду. Кажется, грузовик, стоящий рядом, сорвался с места и чудовищным ударом отбросил убийцу. Кажется, Эд с бешеным лицом шел по парковке, играя на каком-то струнном инструменте, и будто его музыка, как ураган, поднимала машину в воздух и швыряла вниз, в одно и то же место, где уже вырос холм битого железа и раздавленного стекла. А в самом низу, погребенное под многотонной массой, шевелилось раздробленное тело этого маньяка. И еще Клеменс успел увидеть, как над ним склонилась Эвелина, провела ладонью по щеке, и боль его отпустила, а голова прояснилась. Она шепнула: «Ты хочешь жить?» Язык его уже не слушался, и бармен прохрипел что-то нечленораздельное, кивая. Я могу тебе дать только одну жизнь». Глаза у нее были полны тоски. Джей никогда не видел столько горя и тоски. «Жизнь хранителя. Жизнь, разделенную со мной. Если умрешь ты, умру я. Если умру я, умрешь и ты. Ты выбираешь такую жизнь?» Джей закрыл глаза, соглашаясь на все, что предлагала эта удивительная женщина. Узкая прохладная ладонь накрыла его лоб, и Джей Клеменс, бармен и бывший сержант Королевской морской пехоты, провалился в темноту. Прошло несколько дней. Дженни не трогали, лишь исправно кормили, и она была предоставлена сама себе. Дженни сидела на кровати, машинально заплетала и расплетала косички отросших волос. Лицо ее осунулось, глаза впали. Двигалась она заторможенно и сонно. О тренировках забыла и целыми днями лежала на кровати, глядя в ровный, без единой трещинки, белый потолок. Если долго, час за часом смотреть, белоснежная поверхность начинала дрожать, кружиться, и на ней, как на экране, всплывали образы. Людвиг, Брэдли, Эдвард с Эвелиной, дед, их вагончик и цирк, цирк. Желтый манеж, прожектора светят, и зал полон зрителей, которые смотрят на нее, затаив дыхание. А она идет по проволоке, в руках у нее шест для баланса, и туго натянутый шнур дрожит под стопой, а она прогибается, выполняет заднее сальто и вновь встает на проволоку. И зал взрывается сумасшедшими аплодисментами. А потом начинается реприза, и Дьюла выкатывается разноцветным колесом на манеж, а Брэдли ведет медведей, и Людвиг выходит. «Вы умерли». Дженни села. «Вы все умерли». «Я схожу с ума», — поняла она. «Это единственное, что я могу сделать». «Нет!» Крик ее ударил в стены и завяз в звукоизолирующих панелях. «Я не хочу! Нет!» В дверь тихонько стукнули. Дженни вскочила почти с радостью. В первый раз за две недели какой-то признак жизни. А потом замок щелкнул, и дверь бесшумно приоткрылась. Девочка замерла. «Это мне чудится», — подумала она. «Я лежу на постели и брежу». «Ты долго будешь копаться?» Девочка остолбенела. Ей мог привидеться любой бред, но что из камеры ее выпустит Калеб? На такие выкрутасы ее сознание не способно. Дженни, осторожно ступая босыми ногами по искусственному камню, подошла и толкнула дверь. Широкий коридор, белые стены, глухие двери. Больше всего это было похоже на психиатрическую клинику строгого режима. Для полноты картины не хватало пары стоек с капельницами и хмурого санитара, увозящего на каталке буйного пациента, перетянутого смирительными ремнями. «У нас мало времени». Калеб протянул ей дождевик. «У охраны пересменка, а Фреймуса сегодня нет». Дженни наделает дождевик, еще не веря в происходящее. «Нам туда». Калеб махнул в сторону неприметной двери. «Служебная лестница». Девочка шлепала пятками по холодным ступеням, стараясь не отставать от Калеба, который вел ее все выше и выше. «Это все на самом деле?» Дженни беззвучно шевелила губами, повторяя мысли вслух. «Зачем ему выпускать меня?» «Джен!» Калеб остановился на очередной площадке и завозился с замком. «Я не могу вывести тебя из здания». «Что?» Девочка попятилась. «Ты издеваешься?» «Мы на острове». Калеб распахнул дверь, и на площадку ворвался холодный бриз. Она замерла, не веря своему счастью, и вдохнула полной грудью. «Воздух! Живой морской воздух, вода, мириады капель воды, растворенные в этом ветре, оседающие на коже мельчайшими каплями. Небо, серое северное небо с низкими облаками, море, хмурая синь, достающая до горизонта. Она пила это счастье жизни, обрушившееся на нее, пила и не могла напиться. Бумажный браслет дернулся, и запястье пронзила острая боль, но она не обращала внимания». «Джен!» — Калеб встряхнул ее, и в затуманенных пьяных глазах девочки проступило понимание. «На острове?» Они вышли на смотровую площадку. Вынесенная далеко от основного здания, она висела над морем, как кубок в руке великана. Остров. Маленький остров в суровом Северном море, едва ли больше мили в поперечнике. Прибежище чаек, гагар и Альберта Фреймуса. Его особняк, похожий на замок горных троллей, прилепился к скале, вонзил в ее толщу сваи, пробурил глубокие ходы. Дженни склонила голову, прислушиваясь, что ей шепчет ветер и вода, бьющиеся скалы, и поняла, что на самом деле весь остров — это дом Фреймуса, вся его толща, источенная, как сыр, дырами. И небольшой домик на вершине — лишь видимость. И еще поняла Дженни, что замок проснулся, что где-то уже воют сирены и бегут поднятые по тревоге люди с оружием. «Джен, я...» «Спасибо, Калеб». Она сказала это искренне. «Ты сделал все, что мог. А теперь уходи. Но ты же не будешь драться за меня?» Печально спросила девочка. «Так я и думала. Ты не на моей стороне. И не на стороне Фреймуса». «Я на своей стороне», — насупился мальчик. В глазах его разгорался такой знакомый Дженни холодный огонь. «Не нужно. Ты не поможешь. Мне никто не поможет». «Но...» «Уходи!» — Дженни закричала. «Ты мне мешаешь!» «Что ты собираешься делать?» — Калеб прищурился. «От Магуса. Даже от одного его члена можно было ожидать всего. А он должен сохранить жизнь зверей». «Не бойся. Замок уцелеет». Девочка устало покачала головой. «У меня нет сил. А теперь уйди. Пожалуйста». Калеб постоял несколько секунд, явно колеблясь. Затем повернулся и вышел с площадки. Больше он ничем не мог ей помочь. Едва за ним закрылась дверь, Дженни сбросила дождевик и прошла к краю. Внизу на дне 40-метровой пропасти ярилось море. Белые валы с грохотом бились о скалы, кипели водоворотами и швыряли в воздух пену. Девочка медленно сняла всю одежду, оставив лишь кулон на шее, и встала на бортик. Ежась от холода или страха, сама не знала, взглянула вниз. Вдохнула соленый ветер, потянулась к воде, заполняющей весь мир, держащей в своей пенной ладони островок, и, впившись ногтями в бумажную полоску, со злым воплем сорвала ее, швырнула в объятия пронзительного ветра. Далекий беззвучный вой толкнулся в уши. Из разорванной вены хлынула кровь, а полоска закружилась вокруг нее, как стервятник. Двери распахнулись, и на площадку вылетели охранники с электрошокерами наготове и застыли, увидев хрупкую обнаженную фигуру на самом краю. Девочка подняла руки, кропя воздух из скалы кровью, и рыбкой бросилась вниз, в ревущую морскую бездну. И бездна приняла ее. Буря шла на остров. Зимняя северная буря. Она гнала широкий фронт облаков и пенила валы, кидая их на приступ каменного осколка, затерянного в море. Надсадно выла сирена, и возле причала, заливаемого приливом, люди в гидрокостюмах торопливо спускали лодки. Если пленницу не удалось остановить, то Альберту Фреймусу необходимо было предоставить ее тело. А навстречу буре, стремительно удаляясь от острова, резал холодные воды черный плавник дельфина. Дельфина с удивительными синими глазами.